Приветствую вас в день нашего, в день праздников Кирилла и Мефодия. С праздником поздравляю с славянской письменности. Как мы знаем с вами, наш алфавит, наша сама письменность возникла благодаря вот этим святым братьям, которые, собственно, перевели нас на наш язык. Наш язык чем ценен? То, что он начался со слов. Вначале было слово, и слово было у Бога, слово было Бог. Это первый текст, который был переведен на церковно-славянский язык, на наш язык, священной формы русского языка. И с этих слов началась сама история нашей письменности. Действительно, вот если мы посмотрим на историю России, мы увидим очень интересную вещь. Вопреки нынешним многим националистам, мы что мы видим? Мы видим, что Россия начала свою историю, и Россия, и Болгария, например, да, вот в этом смысле, вот эти христианские страны славянские, они начали свою историю с того, что они полностью отказались от предыдущей культуры. Полностью. Вот обратите внимание, что много мы знаем сами из памятников культуры языческого прошлого России. Ничего не знаем, так? А русские люди отбросили все, с негодованием отбросили все то, что у них было. Они, ну как писал поэт, я сжег все то, чем поклонялся всему, что сжигал. Вот в некотором смысле это действительно судьба России. И судьба связана с тем, что русские люди, я не знаю как сейчас, надеюсь сейчас русские люди не изменили свою судьбу, русские люди всегда интересовались больше истиной, чем культурой. И это, на самом деле, самое правильное, то, что было в России. Когда начинают интересоваться культурой, а не истиной, теряют в результате истинную культуру и вести, понимаете, да? Вот. А когда люди интересуются истиной, они, когда готовы ради нее отбросить все, Бог им дает вместе с тем, что они потеряли, куда больше. Как Господь и сказал. Помните, Он сказал, что всякий, кто ради имени моего потеряет в этом веке, там, или дом, или жену, или отца, или мать, или детей, или братьев, или сестер, получит стократно в этой жизни и в жизни вечной, в новой жизни вечную жизнь. Помните? Об этом Господь Иван сказал. Так произошло с нашим народом. Так? Он потерял, много чего потерял, так? Потерял попытки вот эти резы, которые там были, попытки самодеятельной письменности, которые раньше были. Вот, потерял русский народ всю мифологию, которая была у русских, так, потерял всю религиозную традицию. Вот, и в результате нашел величие, то величие России, которое сейчас многие вспоминают. Величие, которое дала христианская православная церковь. Это действительно великое дело, которое не случайно произошло. Это действительно такое дело промысла Божьего. Вот. А сейчас же мы с вами будем читать. Сегодня я в преддверии Пятидесятницы посвящу опять нашу беседу апокалипсису. Тем более сейчас приближается лето, многие, наверное, разъедутся, так? Вот. Вы знаете, что книга притчи, она не имеет сюжета, она представляет собой сборник таких вот важнейших положений об жизни человека, но они не связаны в некоторую такую связанную речь. Да? Это именно отдельный тезис. В отличие от этого, пока откровение, эта книга очень динамическая. И я не хочу, чтобы люди, уезжающие сейчас в отпуск, они не видели конца. Представьте себе, человек уедет в отпуск, окончив чем? И рухнули все горы, да, метеоритный дождь покрыл все, и конец. Вот тогда вот слово апокалипсис в нынешнем смысле будет оправдано, да? Потому что вот у нас, конечно, слово апокалипсис понимать стали, значит, как сборник каких-то ужасов и страхов, да? Вот, забывая о том, что на самом деле книга радостная. Книга великого торжества. Сначала справедливости Бога, так? А потом его милосердие. А можно сказать, что это торжество справедливого милосердия Божия. Справедливого карающего злодеев, да? И справедливого милосердия, выводящего своих из всех, вот этих, из теней мира, выводящего из рабства этого мира на просторы Царства Божия. И вот сегодня мы с вами будем читать, наверное, одну из таких очень сложных глав Откровения Иоанна Богослова, многозначных глав. И это глава 17, ну, даже 18 глава будет, Бог даст, мы две главы с ней пройдем, апокалипсиса, где говорится об Вавилонской блуднице. Если мы возьмем с вами Священное Писание, наверное, эта глава, она имеет наибольшее количество параллельных мест. Если угодно, эта глава, она является завершением целой эпохи, наименуемой историей человечества. Потому что начало этой главе, вернее, начало тому процессу, который описан в этой главе, положил уже люди второго поколения в истории человечества, а именно Каин. Да? А заканчивается она уже в самом конце. Идет речь об городе земном, о том самом граде земном, о котором говорит блаженный Августин, и о котором говорит многократно Священное Писание. О городе злодея, городе противоположном Господу Богу. Но давайте почитаем Священное Писание. «И пришел один из семи ангелов, имевших семь чаш, и, говоря со мной, сказал: „Подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. С ней блудодействовали цари земные, и вином блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и увидел я жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена обречена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодействия ее. На челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. И сказал мне ангел: „Что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющую семь голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, явятся. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов – суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. Из дверь, которого был и нет, которого есть восьмой и из числа семи, и пойдет в погибель. И десять рогов, которые ты видел, суть десять зверей, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнесом, и Агнес победит их, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с ним, суть званные и избранные и верные. И говорит мне: „Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, и исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божии. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями“». Вот самая первая, 17 глава, из которых мы начинаем, да? Мы видим вот это удивительное, страшное некое видение. Чему это видение противоположно? Видите, некое похожее видение, но противоположное видела она раньше. Помните? Там тоже была жена, но не блудница, а верная. Жена, облеченная в солнце. Помните? Да, на голове 12 звезд, она стоит на луне. Жена это? Церковь. Православная церковь, да? Всемирная православная церковь, в город Бога. И в некотором смысле единственное удивительное собрание верных Иисуса, которые верны ему с самого начала мира. Церковь, что собирает в себя всех верных Христу. И вот это и противоположность ей — жена блудница, желанная развратница. Помните, мы с вами, когда изучали книгу притчи, не так давно еще, видели тоже двух жен. Премудрость, помните? Которая стоит на площадях и созывает, и которая говорит: если кто безумен и хочет ума, приходи ко мне, помните? И жена-прелюбодейка, жена-злодейка, которая говорит: приходи ко мне, потому что краденый хлеб сладок, так? То есть в одном случае тоже, и в обоих случаях предлагается хлеб, так? А в обоих случаях предлагается питье. В одном случае питье жизни у премудрости, так? В другом случае питье смертью у прелюбодейки. Полная параллель, так? И здесь мы встречаемся вот с этим удивительным и страшным образом. Образом, на самом деле, великого разделения всего человечества. С чего начинается разделение? Если мы откроем книгу Бытия, которая есть книга начала всех начал, мы увидим уже в 4 главе книги Бытия сказано, что Каин по-славянски «без троеград». То есть он был строящим город. Он начал первым строить некий город здесь, да? Вот, и вот этот город, царствующий над великими царями, это вот действительно такое некоторая совокупность людей. Кстати, интересно, слово город как будет по-латински? Урбус, да. Вот. И мы с вами знаем, что вот это город Урбус, действительно, это Урбус, это Урбус. Помните, о городу и миру говорят римские папы, да? То есть, это еще латинское утверждение. Город связан с миром. И цивилизация, да, тоже предполагает, а что у нас городское единство. Есть некий город, некое единство людей, объединенных великим городом. Причем очень часто этот город становится фактически почти всегда, этот город существует в форме город центрального, вокруг которого, из которого как бы из центра распространяется вот эта цивилизация. В древности самым древним таким городом был город Вавилон, о котором, собственно, и говорит здесь вот книга Откровения Иоанна Богослова. Первым изначально городом отступников был город Вавилон. Давайте вот сейчас мы, чтобы разобраться вот в этой главе, обратимся к 10 главе Бытия, где как раз-то описывается строительство уже организованного этого города. Первый город был построен Каином, да, мы знаем. Город под названием Енох. Но этот город был смыт водами всемирного потопа, и кроме Каиновых мыслей от него ничего не осталось. А вот новый город, с которого непрерывно идет вот это преемство зла до сих пор, это город Вавилон. Как об этом говорит 11 глава книги Бытия, сказано было там, на всей земле был один язык и одно наречие. Один язык и одно наречие означает не только говорение на одном формальном языке, хотя это действительно именно в первую очередь было так, да? То есть до Вавилона не было разнообразия языков, все люди говорили на одном языке. Множественность языков – это результат проклятия, как и множественность народов. Многие у нас говорят, ой, там народы созданы по благословению Божию. Нет, мы знаем из книги Бытия, что народы и результат возникновения многих народов – это результат проклятия в Вавилонской башне. Но здесь как раз об этом мы сейчас читаем. Итак, было один язык и одно наречие, то есть одно мировоззрение. Понятно, вот как говорили вот сейчас современные идеологи, кто владеет языком, тот владеет сознанием. Если кто-то читал Оруэлла 1984, там помните, там новояз, да? Кто владеет языком, тот владеет человеком полностью. Да? И вот это как раз-то принцип, который был тогда. На всем земле был один язык, одно наречие, одно мировоззрение, один язык формальный. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там. Синаар — это всем нам известно из учебников, так с тем же именем известная Шумер. Синар, там Шинар так и есть, собственно говоря, это Шумер. Вот, и двинувшись с востока они пришли. Они пришли оттуда, с Иранского Нагорья, но с востока они двинулись еще и в духовном смысле. Они двинулись от Бога, от страны рая, да? Они решили от райских стран спуститься и построить город на земле. И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, и земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. А прежде нежели — это спорный перевод. Можно перевести прежде нежели, а можно перевести для того, чтобы не. Да, понятно, да? Для того, чтобы не рассеяться по лицу всей земли. Это город. Город – первая тоталитарная стройка. Собственно говоря, нам очень хорошо сейчас, благодаря открытиям конца 19-20 веков, известно, каково тогда было государство. На самом деле, об этом городе и об этом событии упоминает очень много текстов почти той эпохи, которые нашли археологи. Вот. Есть целый комплекс текстов, связанных с старым Энменкаром. Энмер, кар значит зверолов, некий Энмер зверолов, то есть Немрод зверолов, как его и описывает книга Бытия. Это Энмер зверолов был внук Хама, сын Куша, а он и являлся строителем Вавилонской башни, он и был главным предводителем отступничества. А по преданию он был огромным великаном. В принципе, здесь особенно можно даже на предание ссылаться, можете в Музее изящных искусств его портреты посмотреть. Они сохранились. Вот. Огромный был такой детина, такой, с такими мышцами. Вот. который, ну, он был негр, черный абсолютно. И при этом он решил преодолеть проклятие Ноя и решил сделать потомков Хама властителями земли. Он, как говорит и языческая мудрость, и, как говорят об этом древние предания иудеев и христиан, он наладил личный контакт с Люцифером, сам лично, с ним общался. И вот по предложению Вавилона его, он сделал такую идеологию. Он решил предложить людям идеологию какую? Идеологию царства земного. Вам не нужно царство Бога, вам нужно счастье на земле. Счастье на земле, которое нужно построить своими руками.